Глава четвертая, в которой мы слушаем слова о любви, а говорим о ненависти. Где-то в глубине души я боялся, что домик барона Жана, отставного лекаря дома, встретит нас свежим пепелищем или заколоченными окнами и дверями, если стража прозналась, что старик помог мне в поисках Маркуса. Но нет. Хранила сестра дряхлого вольнодумца. Домик по-прежнему выглядел мирным, уютным и жилым. Покачивал ветер занавески в открытых окнах. На берегу речушки я приметил наполовину вытащенную лодку, прямо с веслами беззаботно оставленную. «Может, и повезло нам?» — прошептал я. «Как думаешь, Йенс?» Бывший надзиратель уныло кивнул. Вид у него был потрепанный. Хоть и в урбисе ему венцо перепадало, но вчерашняя попойка оказалась для Йенса тяжела. «Давай подберемся тихонько к окнам, послушаем», — сказал я. «Мало ли, вдруг там засада». «Откуда?» — удивился Йенс. «Ты что, всегда такой подозрительный, Ильмар?» «Обычно, да. Потому и дожил до своих лет. Пошли». Пригибаясь, мы побежали по лугу, заросшему высокой по пояс травой. Вроде бы в окна никто не глядел, и увидеть нас не могли. Постояв немного у угла дома, мы перевели дыхание и тихо, совсем уж скрючившись, подобрались к одному из окон, приоткрытому немного. И тут же услышали голос. Я насторожился. Голос был старческий, но никак не скрипучий и резкий, как у барона Жана Багдадского. Сильный голос и мягкий одновременно. «Ты не прав, друг мой. Любовь — не жемчужное зерно, скрывающееся на морском дне среди тысяч пустых раковин, и не родник в пустыне, что поит крошечный оазис и в любой миг может исчезнуть под барханами. Мы живем в мире, полном любви. Но люди ищут любовь, подобно тому, как ищут жемчуг на морском дне, задыхаясь, губя бесчисленные бесплодные раковины, навсегда исчезая под волнами, а если находят, считают себя прикованными к любви, как умирающий от жажды путник, что набрел на оазис и боится сделать от него хотя бы шаг. Им кажется, они нашли жемчужину, и они сжимают любовь мертвой хваткой, подобно жемчугу, который умирает без тепла рук. Им кажется, они нашли родник среди песка, и они проводят дни и ночи на страже, разгребают дюны и закрывают родник своим телом от самого маленького ветерка. Им кажется, что стоит отвести взгляд, жемчуг исчезнет в чужом кармане, родник засыплет песком, и они вновь окажутся в одиночестве. А любовь больше всего не любит бдительного взгляда. Ты можешь посадить розу в своем саду и чахнуть над ней, отгоняя гусеницы, прикрывая от дождика. И роза станет расти для тебя одного. Но стоит лишь сделать шаг в сторону, и она умрет. Я заслушался. А вот Жан Багдадский — нет. Я услышал знакомый, надтреснутый смешок и язвительный голос. «Что ни говори, ты настоящий поэт!» Но почему-то, когда в прошлом году я посадил десяток роз и оставил их без пригляда, Они засохли к середине лета. Неведомый собеседник лекаря не смутился. О, да. Без присмотра рассыплется пылью жемчуг, засохнет цветок и умрет любовь. В том-то и вся разница, что ты делаешь, надзираешь или ухаживаешь. Наш мир полон любви, а мы деремся за нее, как будто любви может не хватить на всех. Не хватить, хотя ее нужно всего лишь найти, всего лишь увидеть. Однажды я встретил человека, который сумел это. Вначале улыбка не сходила с его лица. Он словно стал хранителем забытой тайны. Он был одухотворен случившимся. Каждый, кто оказывался рядом, будто слышал далекую и прекрасную мелодию. Но ему не хватило веры в себя и свою любовь. Улыбка исчезла. Послышалось негромкое бульканье. «Благодарю», — на миг меняя тон, сказал незнакомец. «Не знал, что ты сохранил такое чудесное вино в этой глуши. Подобно тому, как умирающий от жажды хранит последний глоток воды в бурдюке посреди жестокой пустыни. Хранил я это вино», — сказал Жан Богдатский, старательно подражая его голосу. «Для тебя, мой любезный друг». Он зашелся в приступе хихиканья. «Врачебное ремесло портит людей», — мрачно сказал его собеседник, утрачивая изрядную долю поэтичности. «Зачем я к тебе приехал, позволь спросить? Чтобы ты надо мной издевался?» «Антуан», — в голосе Жана мелькнула тень раскаяния. «Я тебе неоднократно говорил, займись сочинительством, излагай свои мысли на бумаге. Но в обыденной жизни твои слова вызывают смущение, понимаешь?» «Смущение!» — возмутился тот, кого назвали Антуаном. «Да, именно смущение. Тебе доводилось видеть, как наивно и выспренно может выглядеть искренняя молитва, бездумно перенесенная на страницы молитва слова? А здесь наоборот. Слова, которые должны звучать для одного, звучать в душе, а не колебать воздух, вызывают неловкость. Почему ты не издал хотя бы свои сказки?» «Ну, если бы...» «Ты не решился раскрыть свою душу, открыть раковину, в которой, возможно, скрывается жемчужина», — ехидно сказал Жан. «Еще бы! Прославленный летун занимается сочинительством романтических историй. Как можно?» «Жан!» «Что, Жан? Кстати, воспеваемые тобой жемчужины вовсе не радуют раковину. Жемчужина — это болезнь, попытка моллюска защититься от попавшей внутрь песчинки». «Сочинительство тоже болезнь», — тихо сказал Антуан. «Попытка души защититься от попавшей внутрь боли». Жан вдруг замолчал, а потом сказал совсем уж другим тоном: «Ладно, прости меня, друг, прости старого дурака. Мне очень грустно, что когда мы уйдем, а ждать этого уже недолго, все твои истории уйдут вместе с нами. Истории про ночные полеты, про осажденные города, про войны в воздухе и мир на земле. Кому они нужны, эти глупые истории?» — прошептал Антуан так тихо, что я едва расслышал. «Моллюск не может судить, кому нужен его жемчуг. Они замолчали. Я услышал тихое звяканье бокалов, посмотрел на Йенса, тот ошарашенно смотрел на меня, и впрямь странные речи ему довелось услышать. Я кивнул Йенсу, двинулся назад к двери в дом. Монах молча следовал за мной. У дверей я постоял миг, собираясь с духом, и постучал. Открыли не сразу. Я так и представлял, как Жан, насторожившись, достает свой древний пулевик, заряжает, крадучись подходит к двери, смотрит в какую-то неприметную щелочку и застывает в нерешительности. «Тебе решать, впустишь нас или свинцом угостишь», — сказал я. Дверь открылась. Старый лекарь стоял, опершись на пулевик, словно на костыль, и растерянно смотрел на меня. За его спиной стоял еще один старик, видно, тот самый Антуан, высоколобый, абсолютно лысый, в отличие от Жана, и еще постарее, пожалуй. На удивление, прямой, крепкий. Здоровенный ручной пулевик армейского образца он держал стволом вниз, но уверенно и крепко. «Глазам не верю», — сказал Жан. «На старости лет первый раз не верю». «Это...» — вопросительно начал Антуан. «Ильмар Скользкий, который, как вчера объявляли, сбежал из застенков Урбиса». Жан беспомощно развел руками, едва не выронив пулевик. «Что ж, входите!» «Это брат Йенс», — представил я своего спутника, «надсмотрщик застенков Урбиса, бывший». «Грехи наши тяжкие», — вздохнул Жан. «Мир перевернулся. Входите». Вино, которым Жан Багдадский своего друга угощал, и впрямь было отменным. Сухим, но не кислым, в меру терпким и ароматным, и при этом набравшим изрядную крепость. Глянул я на год урожая, скромно на этикетке выписанной, и лишь головой покачал. Такое вино к столу владетеля подавать. «И зачем же вы пришли ко мне, злодеи?» — спросил Жан. Тон был суровым, но что-то мне подсказывало. Старик нашему появлению рад безмерно. Для таких, как он, прозябать старость в теплой койке хуже самой смерти. «За помощью», — кротко ответил я. «Историю нашу ты теперь знаешь, почему Маркус из Версали убежал тоже. Я вижу, ты моим словам веришь. Так помоги». Жан Багдадский всплеснул руками. «Антуан, ты слышишь? Самый коварный и страшный преступник державы явился просить помощи у законопослушного гражданина. Приступив законы человеческие и божеские, совратив на неверный путь честного слугу церкви». Антуан молчал. Пулевик свой он спрятал в кобуру, хотя застегивать ее не стал. Йенс, нервно озираясь, мелко отхлебывал из бокала. Он чувствовал себя хуже всех нас. «Почему я тебе помогать должен, а?» — вопросил Жан. «Ильмар Скользкий». «Потому что вся судьба мира сейчас решается», — твердо сказал я. «Если Маркус искупитель, то долг наш общий — помочь ему. Если искуситель, то мы должны его остановить». «Маленький Марк — искупитель или искуситель?» «Ох, ну и дела!» Лекарь потряс головой, будто собираясь сбросить остатки волос. «И как же ты намерен правду познать?» Не лучше ли оставить дому и церкви решать столь важный вопрос? Я покачал головой. Нет, лекарь, не лучше. И у дома, и у церкви слишком большие интересы на грешной земле. Боюсь, перевесят они, когда решать придется. Жан прекратил ерничать. Вздохнул, схватился за голову, топорща седые волосенки, и сказал с неожиданной искренностью: «Ну ладно, ты прав. И что для себя сейчас выгоды не ищешь, тоже верю. Но как ты будешь решать, кто есть Маркус? Не знаю. В этом совета и прошу». «Только в этом?» «Нет. Еще я не знаю, куда сейчас подадутся Маркус, Хелен, Луиза и Арнольд». Жан поморщился. «А я тут чем помогу?» «Про Хелен слышал кое-что». «Хорошая летунья», — вдруг тихо вставил Антуан. «Красивая женщина, если память меня не подводит». Жан сделал долгую паузу, будто упрекая Антуана за вмешательство в разговор, и продолжил. «Ну, а про Луизу и Арнольда, считай, одни только имена и слышал. Откуда мне знать, куда твои друзья-товарищи кинутся?» «Кто из них решать будет?» — спросил я, глядя в глаза Жану. «Маркус», — неохотно признал старик, — «что бы они там ни решали, одвинуться туда, куда Маркус захочет, сами того не понимая». «Ты лучше всех Маркуса знаешь», — продолжил я, — «с младенчества считай. Сам пуповину ему обрезал, за родами присматривал, а пуповину не резал. На это акушерка есть», — ответил Жан. «Ну да, знаю». «Знал». «Значит, можешь предположить, и кто такой Маркус, добро или зло он несет, и куда сейчас отправится?» «Жан Багдадский, барон не принадлежащих державе османских земель», забарабанил по столу сухими тонкими пальцами. «Задал я ему задачку, и самое главное, что найти ответ ему самому хотелось. Антуан, а что ты скажешь?» — спросил он. Старый летун вздохнул. «Жан, я представляю себе суть вопроса, но принца Маркуса даже не видел в глаза. При чем тут это? Я-то Маркуса знаю как облупленного, как-никак лечил, да и общался немало. Мальчик он был славный, добрый и умный, но...» Жан назидательно поднял вверх палец. «Все толкователи святых текстов сходятся на том, что искуситель как раз-таки и будет производить впечатление человека хорошего и доброго, при этом сильного духом, умеющего людьми управлять и к нужной ему цели подводить». «А что говорят святые тексты об искупителе?» Теперь уже Антуан дал волю иронии. «То же самое», — мрачно ответил Жан. «Только доброта искупителя истинная, а у искусителя притворная. Говорится, что человек искренне верующий сам, мол, разницу почувствует». «Замечательная метода», — кивнул Антуан. «Если бы в полете нам приходилось полагаться лишь на чутье, ни один летун не дожил бы до старости». «Не богохульствуйте», — тихо сказал Йенс. «Нельзя сравнивать таинство Божьей любви и грубое искусство управления планером». Глаза у Антуана прищурились. Зная Хелена, я готов был ожидать любой резкости. Летун, говоря о своей профессии, начисто разум теряет. Но Антуан вдруг склонил голову, будто в безмолвном извинении, и произнес: «Может, это и благо, что, говоря о свойствах человеческой души, мы не вправе положиться на самые тонкие приборы. Если бы можно было измерить добро и зло, определить их по шкале, подобной шкале альтиметра или компаса, мы утратили бы всякий стимул меняться, меняться к лучшему. Но я не представляю себе, как возможно создать такой прибор. Чего ты от меня хочешь, Жан?» «Ты поэт, Антуан», — негромко сказал лекарь. «Что бы ты ни говорил о себе и чем бы ни занимался, но ты всегда был поэтом. К сожалению, трусливым поэтом». Антуан вздрогнул. «Я хороший лекарь, и возраст дает мне право сказать это вслух», — продолжал Жан. «Но я вижу лишь тело, а ты умеешь видеть душу людей, Антуан, все светлое, что есть в душе. Ты мог бы писать книги, которые заставят людей задуматься о душе не меньше, чем самая искренняя проповедь самого святого епископа, но ты струсил, не захотел сам предстать с оголенной душой. Это неправда, Жан, правда. Может быть, виной тому твои друзья, среди которых я числю и себя. Мы терялись и прятали свое смущение за насмешками, за иронией и сарказмом. Твои подвиги до сих пор вспоминают державные летуны, но, может быть, одна единственная твоя книга стала бы выше всех этих подвигов? Не думаю, Жан. Мне кажется, что одна единственная спасенная жизнь выше всех книг», — серьезно ответил Антуан. «Когда в Северном море ты сел возле сбитого планера и выловил товарищей из ледяной воды, это был подлинный героизм». Жан развел руками. «Сутки, качаясь на волнах, ожидая, что налетит шквал или вода вольется в поплавки, ты боролся за чужую жизнь, отдав заклад свою». Удивительно. Вся насмешливость сползла со старого лекаря. Сейчас он сам говорил как поэт. Пусть даже случайный поэт по неволе, на миг отразивший красноречие своего друга. «Но почему ты не хочешь поверить, что тысячи и тысячи людей тонут каждый день в ледяных волнах жизни?» Жан поднял голос. «Почему ты не решился поставить на кон свою душу, чтобы спасти их?» «Не знаю, Жан. Может быть, потому что это никому не было нужно?» Антуан как-то беспомощно развел руками. «Откуда людям знать, что им нужно, если этого еще нет на свете?» Вопросом ответил Жан. «А дело прошлого, Антуан, и мы с тобой тоже часть прошлого, случайно зажившиеся на свете старики. Но, может быть, у нас есть шанс доказать, что столь долгая жизнь была нам дана не случайно?» «Чего ты хочешь от меня, Жан?» — резко спросил Антуан. «Я хочу, чтобы ты вместе с Ильмаром нашел принца Маркуса, чтобы ты посмотрел ему в глаза и понял, что он такое, добро или зло. Старик, бывший когда-то героическим летуном, прижал ладонь к лицу. Лишь глаза смотрели поверх пальцев на бывшего лекаря Жана Багдадского. Наконец Антуан заговорил: «Ты назвал меня трусом, Жан. Никто и никогда не говорил мне таких слов. Но, может быть, ты прав. Может быть, высшая смелость для меня состояла в том, чтобы заговорить в полный голос. И что же, теперь ты хочешь, чтобы старый трус проявил неслыханную смелость? Взялся судить Мессию? Да, потому что только ты сможешь это сделать. Я не смогу. Я помню Маркуса ребенком, и память не даст судить здраво. Ильмар не сможет, он помнит Маркуса своим младшим каторжным товарищем, и память не позволит ему увидеть правду. Но ты будешь смотреть в его душу. Ты поймешь, кто он сейчас, и когда поймешь, скажешь Ильмару, вот и все. И если я скажу, что в душе этого мальчика зло, тихо начал Антуан, нет. Если ты скажешь, что в его душе нет добра, тогда пусть решает церковь. Антуан покачал головой. Он был не то чтобы напуган, удивлен. И голос его стал задумчив, обретая прежнюю певучую интонацию. Однажды, когда я был молод, мой планер упал в предгорьях Альп. Никто не назовет падение с 2 километров посадкой, но я был жив и даже не поранился. Я еще не успел порадоваться своему спасению, не успел задуматься, как стану ночевать в горах, один у разбитого планера, который никогда не рискнул бы предать огню. В горах трудно выжить. Я бродил вокруг планера, ощупывал разбитые крылья и порванную ткань. Так касаются раненого друга, отдавшего за тебя жизнь. И тут к нам подъехала повозка. Мое падение, оказывается, видели. Это был не пастух или одинокий горец, как я вначале подумал. Это был местный метеоролог, один из тех неисчислимых тружеников, что составляют наши карты, предупреждают о зарождающейся буре или о просветлевшем небе. Йенс, выпучив глаза, слушал Антуана. Да и меня захватил рассказ. Мы приехали к нему домой, в маленький крепкий дом на откосе горы, рядом с мачтой телеграфа и теплой армейской голубятней. Метеоролог сразу пошел к телеграфу сообщать о случившемся. Потом выпустил 3 голубей, сгущался туман, и в сигналы телеграфа уже не было веры. Навстречу мне вышла его жена, простая и скромная женщина, всю жизнь скитающаяся вместе с мужем по самым глухим уголкам державы. В ее глазах была растерянность, страх и восторг, словно ангел Божий упал к порогу дома. 20 лет она помогала мужу, лишь иногда замечая в небе белую точку планера, и вот впервые встретилась с одним из тех, ради кого забыла уют больших городов. Мы прошли в дом и сели ужинать за круглым столом, освещенным керосиновой лампой. Потому как бережно достали лампу из шкафа, я понял, что это роскошь, редкая роскошь для небогатой семьи. Мы сидели в круге света, пили чай. Я беседовал с ними, постепенно понимая, что и впрямь жив. А за столом вертелся их сын, мальчик 10 лет. Когда ужин подходил к концу, я понял, что никогда еще не встречал столь милую семью и такого отвратительного ребенка. Он дерзил отцу, угрюмо смотрел на меня, вторгшегося в их крошечную крепость, капризничал, заставляя мать краснеть и извиняться. Когда ребенка наконец-то выгнали из-за стола, и он выбежал из дома, всем стало легче. Мы еще долго говорили. Я рассказывал ему о полетах, о больших городах, о суровой жизни военных лагерей, о своих товарищах. Потом вышел на крыльцо, чтобы выкурить трубку. Редкие звезды сияли в разрывах туч. Так подлинная красота пробивается даже сквозь плотную вуаль. Было зябко. За дверью тихонько спорили метеоролог и его жена. Они решали, как поудобнее уложить меня на ночь. Несносного ребенка нигде не было видно. И вдруг я услышал шорох под крыльцом, перегнулся через перила, посмотрел и увидел мальчишку, сидящего на корточках перед какой-то дырой в фундаменте дома. Любопытство взяло вверх над неприязнью. Я спустился и присел рядом с ребенком. Это оказалась нора, укрытие их мелкой беспородной собачонки, о существовании которой я и не подозревал. Оттуда пахнуло теплом и жизнью. Вдруг мальчик протянул в нору руки, достал что-то и осторожно вручил мне. «Смотрите, здесь щенки!» — прошептал он. Крошечный щенок и впрямь слепо тыкался в ладони. А мальчик смотрел на меня. Глаза его были полны восторга и настороженности. Что я сделаю? Пойму ли его восторг и то доверие, что он вдруг решился оказать мне, залетному чужаку? «Замечательные щенки!» — только и ответил я. Мы вернули щенка взволнованной матери и пошли в дом, уже связанные общей тайной. Я вдруг понял, как слеп был, глядя на этого ребенка, и ужаснулся, что мог покинуть этот дом, так и не поняв его до конца, приняв волнение мальчика, разлученного со своими любимцами, за капризы и нелюдимость. Антуан отпустил руку в карман, достал старую, выглаженную руками трубку, кисет, закурил. «Да, ошибиться и не понять может любой», — спокойно возразил Жан. «Ты прав, и твой пример вполне подходит. Но все-таки у тебя больше всех шансов понять Маркуса. Ты прекрасно знаешь, Антуан, как сильно может быть человеческое слово. Самое обычное слово. Потому и не стал записывать свои истории, не хотел принимать на себя ответственность. А сейчас я прошу тебя принять груз, куда более тяжкий. И это последний выбор в твоей жизни, Антуан. Последнее испытание, от которого ты можешь отказаться. Мы даже не знаем, где скрывается этот маленький принц, — пробормотал летун. «Вот это как раз не проблема», — Жан усмехнулся. «Ильмар, ты человек молодой, принеси-ка из буфета еще бутылочку такого вина». Я охотно исполнил требуемое, открыл вино изящным медным штопором, поставил на стол подышать. А старый лекарь строго спросил: «Ваш план, небось, был в Вест-Индию податься?» «Да», — признался я. «Но как?» «Не обдумывали. Хотели подальше от Неаполя убраться вначале». «Не захочет Маркус в Вест-Индию ехать», — сказал лекарь. «Почему?» «Неинтересно ему это, Эльмар. А Маркус, поверь, не только о безопасности своей думает. Никогда он книжками про индейцев не зачитывался, в краснокожих и поселенцев не играл. Что есть Вест-Индии, что нет ее, ему безразлично». «Вроде как он не протестовал», — пробормотал я. «Конечно. Идея-то вроде правильная. Укрыться вдали от державы, но при этом на ее землях, среди привычного люда. Но теперь, когда ты в плену, Маркус сразу довод против найдет. Решит, что я планы выдам. «А ты их не выдал?» — заинтересовался лекарь. Я опустил глаза. «Нет, не отправится он в Вест-Индию», — размышлял вслух старик. «Неинтересно ему это и далеко. Знаешь, чем Маркус в детстве интересовался?» «Откуда мне знать?» — пробормотал я. «Книжки про Руссию он читать любил. И серьезные, вроде мемуаров Темника Суворова и записок думца Ульянова, и развлечения всякие, «Война и мир», «Ханум Елисавета», «Кашкадер». «Думаешь, в Руссию?» — спросил я. «Ох, не приведи, сестра! Руссия — страна суровая. Охранка ханское дело свое знает. А уж теперь наверняка за Маркусом охота идет». «Нет», — поразмыслив, ответил Жан. «Все-таки он уже не маленький мальчик, опасность понимает. Одно дело в мечтах вместе со стрельцами на подвиг скакать, а другое — под стрелецкие сабли свою голову сунуть. Значит, что? Вест-Индия отпадает, Руссия тоже. Небрежность, с которой Жан отбрасывал страны, восхищала. Неужели он настолько уверен в своих догадках? Ему бы в разведке державной работать, а не клестиры графьям и принцам ставить». «Индия», — задумчиво сказал лекарь. «Индия. Страна волшебная, красивая, богатая». «Нет, вряд ли. Был при дворе один учитель, географию излагал, да в случае необходимости порол на проказивших детишек-аристократов». Я усмехнулся. «Порол», — развеял мои сомнения Жан. «Что думаешь, только простолюдины детей через розгу уму учат? Порой и графеныш так учудит, что без должной порки не обойтись. Маркусу хоть не часто, но тоже перепадало по заслугам. Так вот, тот учитель, он в Индии прожил немало, любил порассказывать про дела в колонии, и занимательно весьма, только вот слишком откровенно. Кроме романтики и про грязь упоминал, и про страшные болезни, про секты кровожадные и про нищету ужасающую. Вряд ли Маркус захочет отправиться в Индию. Что у нас осталось? Африканские земли, ацтеки. Жан покачал головой. Он напряженно размышлял, будто перед ним была карта расстелена. «Нет, не то, не то. А ведь вертится в голове, на язык просится». «С Миракулюсом ты тогда хорошо угадал», — тихонько вставил я. «Подумай, Жан, может, на родину матери подастся?» «Нет». Родня и без того Маркуса не слишком-то жаловала, а уж теперь, когда его сам владетель ищет. С каждым мгновением, пока Жан предавался размышлениям, моя вера в него таяла. «Нет, не получится такого, чтобы вновь он угадал путь Маркуса. Ничего он не знает. Или, напротив, знает, но комедию устраивает. Слушай, Жан Багдадский, начал я, и тут лицо старика осветилось благостной улыбкой. Правильно, Эльмар. Молодец. Руссия для него заказана, в державе схватит, в колонии не добраться, да и душа к ним не лежит, значит, через Османскую империю». и путь почти как прямой, и побезопаснее других. «Что через Османскую империю? Совсем уж ничего не понимаю», — спросил я. Лекарь вздохнул. «Ильмар, Маркус из тех людей, что ногу поднимая, уже знают, куда ее поставят. Скажи, никогда он не говорил с тобой о земле иудейской?» «Нет». «Значит, точно. О том думал». «А ведь ты прав, старый лис!» — воскликнул Антуан. «Прав!» «Зачем ему в Иудею?» — начал я и замолчал, потому как понял. «Искупитель он или искуситель, а другой дороги ему нет!» — тонко вскрикнул Жан. «Понял, Ильмар? Ты что думаешь, чтобы в силу вступить Маркусу надо возмужать? Это дело десятое. Где бы и как бы он ни прятался, его в Иудею тянуть будет». «Зачем?» — тупо спросил Йенс. «Чтобы понять, кто он есть», — ответил вместо негодующе всплеснувшего руками Жана его старый друг. «Чтобы прийти туда, откуда начал свой путь искупитель. Или туда, где искусителю предрешено с искупителем сразиться», — прошептал Йенс, — «в Мегидду». «Это пока неведомо», — отрезал Жан. «Но двинутся они через османские земли. Вроде как и не под державой страна, и в то же время особых интриг не плетет, живет себе помаленьку, своему богу молится. Ильмар, как бы ты в Османскую империю добирался, если тебя ищут, если денег немного, если торопиться приходится?» «Через Панонию», — не раздумывая ответил я. «С одной стороны, граница ханства, на нее все внимание. А с османами вроде как тихо сейчас. Вряд ли слишком следят за рубежом. Опять же, без малого полста лет, как преторианцы, в Аквиникуме мятеж подавили», — согласился со мной Жан. «С одной стороны, народ там теперь не бунтует, а с другой — дом недолюбливает». Смешная была картина. Если со стороны поглядеть, сидели мы вчетвером за столом и дружно друг другу кивали. Ни у кого слова против не нашлось. То ли угадали мы, то ли все разом в заблуждение впали. «Попробуй еще найди Маркуса в Панонии», — решил я нарушить всеобщую радость. «Даже если в Аквиникуме таится. В Миракулюсе лишь потому встретились, что он сам встречи искал». Жан вздохнул. «Вот тут, Ильмар, ничего посоветовать не смогу. Детали все тебе придется распутывать на месте. Перехватишь Маркуса в Панонии, хорошо? Нет? Двигайся в Иудею. Все равно он туда придет». «В Иудее искать его проще», — тихо сказал Антуан. «Это пустынная и печальная страна, чей народ живет тяжким крестьянским трудом. Там трудно укрыться чужаку, хотя и вреда беспричинного ему не причинят». «Ты там был?» — спросил я. «Да. Мы летали, когда шли стычки с османами». Я ожидал услышать еще одну долгую и красивую историю, но Антуан замолчал. Наверное, говорить о войне ему нравилось куда меньше, чем о мире. «Ильмар, родной, закрой-ка окошко», — попросил Жан. «Совсем уж схолодало». Я послушно встал, смирившись с ролью мальчика на побегушках. «Завтра вы отправитесь в Аквиникум», — резко произнес Жан, пока я возился с окном. «Ты в этом деле опытен, Эльмар. Сам реши, кем вы с Антуаном притворяться станете». «Мы с Антуаном?» — не понял я. «И стража, и церковь сейчас ищут двух молодых мужчин», — сказал Жан. «Или же вас с Йенсом поодиночке, или же группу, в которой будут двое, похожие на вас по описаниям. Безопаснее всего, мне так думается, пробираться в Аквиникум двумя группами. Я с Йенсом?» Старик широко улыбнулся монаху. «И ты с Антуаном?» «Не верю», — пробормотал Антуан. «Ты не только меня гонишь на край света, а еще и сам задницу от кресла отдираешь». На лице Жана появилась такая добродушная улыбка, будто старому барону только что вернули весь Багдад, привели потерянного наследника рода и пожаловали новый титул. «Антуан, я всегда был хорошим лекарем». «Эта фраза завязла у меня в ушах», — буркнул Антуан. «Да, завязла. С того самого дня, как ко мне принесли одного молодого летуна, сломавшего себе все, что только можно сломать. И вроде бы ты не жаловался на лечение. Пусть даже мне редко приходилось заниматься хирургией». Антуан улыбнулся. «Так вот, я хороший лекарь», — повторил Жан и обвел нас высокомерным взглядом. «Кто дерзнет поспорить? Никто не дерзнул. И себя я знаю лучше, чем любого больного. Жить мне, милый Антуан, остался год. Позволит сестра, два, не больше. И цепляться мне в этой жизни не за что и не за кого. Я когда-то заварил всю эту историю». «Это еще как?» — нервно спросил Йенс. В обществе Жанна он явно чувствовал себя не в своей тарелке, а перспектива путешествовать с ним вместе повергала его в трепет. «Я Маркусу помог на свет появиться», — разъяснил Жан. «Возможно, будь другой лекарь к подруге владетеля приставлен. Не пришлось бы нам тут сидеть. Так что посмотреть, чем история кончится, я должен, сколько успею».